Мы успели, справились быстро, такие уж у меня были ребята, привыкшие ко всему на свете. Мешало, конечно, то, что нельзя было ни зажигать света в домах, ни включать фары машин, но полная луна на безоблачном, усыпанном крупными, какими они всегда бывают вдали от больших городов, звездами, небе, облегчила задачу. Так что студеры довольно ловко разворачивались задом, отъезжали на пару метров, когда артиллеристы, отцепив пушки и раздвинув станины, снова подъезжали и из кузовов в лихорадочном темпе начинали выгружать снарядные ящики. Ну а я, как подобает орлу-командиру, старательно таращился в бинокль и уже видел не далее, чем в километре медленно надвигавшуюся колонну, уже вполне различимую в лунном свете на фоне светлого бетона автобана. Давно уже ходили слухи, что наши ученые изобрели какой-то бинокль, в который можно ночью видеть как днем, но опытные образцы пока что засекречены, и никто их собственными глазами не видел. Раньше бы им озаботиться, профессорам с доцентами. Они теперь двигались еще медленнее, километров 10 в час. Разведку, конечно, не пускали, у них не нашлось ни мотоциклов, ни легких машин, а посылать бронетранспортер нашумит, привлечет внимание часовых, если в городе есть противник. Тоже не первый год воевали, гады. Дело знали туго. И вдруг колонна остановилась. Судя по шкале на одном из окуляров, до нее было чуть меньше километра. По своей оптимистической привычке всегда предполагать самое худшее, я подумал, они нас заметили. У полной луны не могло быть ни политических симпатий, ни антипатий. Она равнодушно помогала как нам, так и им. Не могло так быть, чтобы у них не оказалось ни одного бинокля, и кто-то глазастый вполне мог с такого расстояния нас высмотреть. Мои четыре орудия стояли в тени крайних домов, но все же на открытой огневой позиции. И залегшая справа и слева пехотная рота с двумя максимами не окапывалась. Не хватило бы времени. Могли рассмотреть и колонны грузовиков с пехотой, мои бронетранспортеры, разместившиеся в выходящих на автобан улочках, пусть и не у самых крайних домов. И сейчас к бабке не ходи, кто-то, кто у них самый старший, лихорадочно принимает решение. Но в конце концов мы их не собирались подпускать на расстояние броска гранаты, не 41-й год. И парламентеров посылать не собирались, знали, как лихо палят по ним ваффины. И вообще у меня было изрядное превосходство и в живой силе, и в технике, и я намеревался его использовать на всю катушку, чтобы как можно быстрее покончить с этими «цыганами», которых никто не просил шляться по нашим тылам. А потому я спокойно сказал старшему лейтенанту Кардашову, моему главному богу войны: «Начали!» Ну а уж он подал уставную команду во всю глотку: «Батарея! Беглый огонь!» И грянули мои 76-миллиметровочки, поливая колонну осколочно-фугасными снарядами так, что душа радовалась. Грохот залепил уши, но я еще успел расслышать, как в ближайших домах за нашими спинами со звоном вылетают стекла. Там впереди на автобане блистали разрывы, на миг выхватывая из темноты то пятнистый бок бронетранспортера, то сигающие через борт фигуры, то хорьх с разбитым вдребезги ветровым стеклом. В нескольких местах вспыхнули пожары. Горели баки бронетранспортеров и грузовиков. Кардашов свое дело знал и главное внимание сразу уделил четырем замыкающим машинам, чтоб, загоревшись, загородили остальным путь к бегству. Что мы могли вскоре наблюдать. Видно было в высоком пламени пожаров, как немцы бегут от них, залегают в нескольких метрах от автобана. Один целехонький бронетранспортер вдруг выломился из колонны, рванул по целине, но не в чисто поле, болван, а в сторону леса. Точно не было у них карт, не знали местности. Крайнее слева орудие взяло его в вилку и накрыло третьим выстрелом. Получился хорошо налаженный хаос. Метрах в 20 перед орудиями взметнулся рядок невысоких разрывов. Ага, один из уцелевших бронетранспортеров, их еще оставалось 4 таких, смотри-ка, какие везучие, попытался огрызаться из своей автомарки, но огнем сразу двух орудий ему быстро устроили детское наказание. И там, где он стоял, вспухли разрывы, оставив жарко пылающую груду разлохмаченного железа, и разбегающихся немцев на фоне пламени что-то не видно. Как иногда бывает, показалось, что канонада длилась не меньше часа, но глянув на свои трофейные часы со светящимися стрелками, швейцарские, для подводников, лет 30 после войны ходили, пока до них старший внук не добрался, я убедился, что прошло всего 7 минут. пора было переходить ко второму этапу, завершающему. Тем более, что, как я убедился, глянув в бинокль, один хорьк выгорел дочисто, а во втором только стекла повылетали. А это уже было интересно. В таких вот хорьках попадаются разные любопытные документы, да и кто-то из особо везучих пассажиров мог уцелеть. Богу войны, конечно, честь и почет, но заканчивать бой, правда, язык не поворачивается назвать это боем, скорее уж сокрушительным блицкригом, всегда приходится царице полей. В уши словно ваты натолкали, не жалея. И я дернул Кардашова за рукав в гимнастерке, выразительным жестом скрестив руки в запястьях, приказал прекратить огонь. Он побежал вдоль орудий, также жестами отдавая приказ своим батарейцам. Пушки умолкли. Слух помаленьку возвращался. Мои пехотинцы не стреляли, а вот со стороны немцев послышалось несколько пулеметных автоматных очередей. Не особенно длинных, неуверенных каких-то. Такое впечатление выпущенных чисто машинально. Из пулемета на таком расстоянии еще могли достать, а вот из автомата и пытаться нечего. Я дал красную ракету, справа и слева заработали моторы. Студебекеры с пехотой понеслись вдоль автобана к пожарищам, держась метрах в 200 от них. Вот они остановились цепочками. Я видел в бинокль, как из них выскакивают солдаты и тут же залегают, как вытаскивают из кузовов «Максимы», как грузовики отъезжают, как проносятся все мои бронесилы и, рассредоточившись, отрезают фрицам дорогу к отступлению. Броня и люди замкнули немцев в надежный глухой мешок, а потом открыли плотный огонь из всего, что нашлось. Какой-то ухарь даже выпустил по ним 2 трофейных фауст-патрона, надо полагать, исключительно для морального воздействия. Один влепился в борт и без того качественно пылавшего бронетранспортера, а второй вообще разорвался метрах в 10 перед залегшими немцами. Они сначала пытались отвечать. Кто-то явно ими командовал, кто-то из командиров уцелел. Но огонь становился все слабее и слабее. И потому, что их становилось все меньше, и от того, что с патронами, надо полагать, было небогато. Да и их командир должен был осознавать свое совершенно безнадежное положение. Небо уже помаленечку серело, звезды тускнели, и луна, явственно побелевшая, клонилась к горизонту. Слух ко мне почти совершенно вернулся, и я вдруг понял, что происходит. Немцы перестали стрелять. Совсем. Догадываясь, что это означает, я выпустил 2 зеленые ракеты. Приказ своим прекратить огонь. Но они постепенно и прекратили. Настала прямо-таки оглушительная, звенящая тишина. Как-то вяло догорала подбитая немецкая техника, и легонький восточный ветерок уносил на равнину ставший жидковатым дым и крупные хлопья копоти. Ага, вот оно. Взялись за ум небелунги. Возле одного из 3 уцелевших бронетранспортеров поднялся немец в расстегнутом кителе с непокрытой головой, наискось держа белый лоскут на какой-то корявой палке. Очень похоже, что это был их старший. По обе стороны автобана стали подниматься в полный рост ваффины, бросая оружие, старательно задирая руки до отпущенных природой пределов. И было их что-то уж слишком мало для такого количества машин. Я ведь сам видел, что они в бронетранспортеры набились, как сельди в бочку. И сказал Кардашову: «А хорошо твои ребята поработали, Костя. Изрядно подсократили небелунгов». «Других не держим», — блеснул он великолепными зубами. Я снова поднял глазам бинокль. Обе наши густые цепи тоже встали в рост, подошли к немцам и, бесцеремонно подталкивая стволами и прикладами, сгоняли в 2 табунка по обе стороны дороги. Кто-то уже распахивал все 4 посеченные осколками дверцы уцелевшего хорьха. По-моему, не ребята из разведвзвода, а обычная пехота. Меня это ничуть не беспокоило, пусть нагребут какие угодно трофеи. Каждый в батальоне знает все немецкие документы, следует выгребать до последней бумажки и доставлять куда следует. А этот в расстегнутом кителе точно офицер. На правой петлице у него обычная эсэсовская геометрия. Я не мог разглядеть, сколько там кубиков, но судя по тому, что они покрывают всю петлицу, должно быть 5. А значит, подполковник. Тоже неплохо. Должен знать что-то для нас полезное. А если начнет запираться, Анджеров ему быстро напомнит, что его дивизия творила в Югославии. Жгла села, расстреливая, а то и бросая в огонь их жителей. натворила массу других мерзостей. Так что югославы прямо-таки жаждут душевно побеседовать с кем-нибудь с той же эмблемой на петлице, что у него, и особенно обрадуются офицеру. Анжеров никак не мог пожаловаться на судьбу. Ему досталось целых 38 собеседников. Тирольцев давно уже отправили в лагерь для военнопленных, но камеры бывшего полицейского участка чуть ли не трещали по швам, не рассчитанные на такой наплыв постояльцев. Ничего, кое-как разместили. О лежачих местах для каждого и речи не шло. Ничего, не бари, и сидячими обойдутся. Тот в расстегнутом кителе, лысоватый, оказавшийся и в самом деле подполковником из штаба дивизии, и единственным офицером среди пленных, остальные четверо отправились в Волгаллу трудами Кардашова. Поначалу склочно пытался качать права. Почему его, старшего офицера, запихнули в камеру к рядовым, где даже прилечь негде, да и нары без матрасов? Но мы с Анжеровым немножко поговорили с ним про югославские дела, после чего он превратился во что-то близкое к медузе и перестал ныть о своих правах. Что интересно, среди пленных оказался с десяток легко раненых, легко передвигавшихся на своих ногах, а вот тяжелых не нашлось ни одного, хотя при таком обстреле они просто обязаны были быть. У меня были соображения на этот счет, продиктованные прежним опытом, но я, разумеется, не стал вдумчиво расспрашивать солдат. Никогда этого не делал. Зачем? Не было тяжелораненых, значит, не было, вот и весь сказ. Не скорбеть же об эсэсовцах, тем более таких, кроваво отметившихся в Югославии. После упоминания о Югославии подполковник запел как соловей. Но я ушел минуты через две, выяснил главное. Как я и предполагал, ошметки дивизии после учиненного нами разгрома, при котором был убит их командир и еще несколько старших офицеров, кинулись спасаться в разных направлениях. А остальное меня совершенно не интересовало. Как не интересовали и найденные в Хорхе документы. От одной из докучливых обязанностей, свалившихся на меня помимо моего желания, я оказался избавлен. Наконец-то прибыли кадры для полного укомплектования дивизионной разведки, собранные из всех армий фронта. И начальник теперь имелся постоянный, не то что я. А посему из моего кабинета уволокли железного мамонта с секретной документацией, и от домика исчез охранявший его часовой. Правда, комендантом городка я по-прежнему оставался, тут уж никто не собирался подыскивать мне замену. Но и с этим предстояло вскоре развязаться. Вернулась группа Сабитова, не потерявшая ни одного человека, и принесла хорошие новости. Судя по личным наблюдениям и допросам двух языков, которых тащить с собой на нашу сторону не стали, вполне хватило полученной от них информации. Немцы не подозревали о концентрации у передовой наших танков. Если группа Мазурова вернется с тем же, наше наступление не за горами, и вряд ли мне придется комендантствовать где-нибудь еще. Впрочем, с комендантством обстояло не в пример лучше, чем в первые дни, когда я отдувался в одиночку. В прихожей стоял солидный стол канцелярского вида с табличкой на нем «Секретарь коменданта города». На немецком, естественно. Стол Кузьмич с Васей привезли из ратуши, а табличку красиво исполнил Вася. По-немецки он знал слов 20, а писать не умел вообще. Но Линда написала ему на бумажке, а он добросовестно и красиво скопировал. Сам он сидел тут же, в уголке, что было вовсе не лишней предосторожностью. Вчера приперся дерганный лохматый экземпляр и сходу заявил Линде. Он, изволите ли видеть, изобретатель и придумал секретный луч, которым русские в два счета истребят с любого расстояния всю нацистскую верхушку, а также верховное командование и вообще всех, кого считают нужным. Каковой луч, точнее чертежи лучеиспускательной машины, которые у него с собой, он готов продать геру-коменданту всего-то за 50 тысяч марок золотом и чин генерала Красной Армии. Линда, никогда раньше с такими персонажами не сталкивавшаяся, даже растерялась чуточку от его напора. Но случившийся в прихожей Вася, узнав от Линды, в чем дело, в два счета спустил изобретателя с крыльца вместе с пухлой папкой чертежей смертоносного аппарата, после чего я определил его на постоянное дежурство в помощь Линде. Мало ли какого еще психа могло занести. Сама гвардия рядовой Линда Белова с деловым видом сидела за столом, а перед ней выстроилась чинная очередь из пяти немцев и одной дебелой немки, которую я уже видел здесь и мысленно окрестил кабачицей. Интересно, что нужно этой настырной бабе. Пятый, седенький немец в тирольской шляпе с перышком, что-то ей вкручивал, как я расслышал, насчет своего кроличьего питомника, чуть ли не через слово именуя ее «фрейлен-офицер». Линда меня заметила. Наука Васи Тычко не прошла даром. Линда вскочила, вытянулась по уставному и браво отрапортовала. «Товарищ комендант, веду прием посетителей. Происшествий нет». Немцы и немка обернулись ко мне и самым почтительнейшим образом раскланялись. «Продолжайте, рядовой», — сказал я и пошел на второй этаж к себе в кабинет. Там, усевшись за стол, оперся на него локтями и стиснул руками голову. Ходят слухи, что именно такая поза крайне способствует интенсивности мышления. А мне сейчас как раз требовалось проявить максимум сообразительности. Если взглянуть со стороны, великолепно себя проявил майор Седых Федор Иванович, орел степной казак лихой. Вовремя засек немецкую колонну, мастерски взял в мешок и большей частью в сжатые сроки истребил. Немцев там ехало что-то около 170. Точного числа подполковник не знал, потому что орлы мух не ловят. Он был в штабе какой-то шишкой, а мелочами вроде списка личного состава занимался штабной же лейтенантик, сгоревший со всеми своими бумагами во втором хорьке. В любом случае, счет получается разгромный. В плен Вафинов попало только 38, а остальные быстренько отправились к каким-то там своим языческим богам. Чугунцов рассказывал как-то, что СС христианство отвергают, зато вовсю практикуют языческие культы, процветавшие в то время, когда их предки щеголяли в звериных шкурах. И тоже рассказывала Линда, еще и по этой причине крепенько не любившая черных. Что до моих потерь? Их потерями-то назвать смешно. 9 легко раненых. Кореш из штаба дивизии уже звонил и по секрету сообщил, что комдив крайне доволен и в скорости непременно воспоследуют награды главным участникам и, в первую очередь, мне. Великолепно дела обстоят вроде бы. А вот ничего подобного. Совсем наоборот. Очень скверно они обстоят. Мне сегодня же предстоит написать подробное донесение комдиву. И в нем, хоть ты лоб себе разбей, никак нельзя обойти коварнейший для меня вопрос. Как же так получилось, что я, орел степной казак лихой, обнаружил вражескую колонну? Да посреди ночи, до километрах в 10 от городка, так что хватило времени поднять батальон по тревоге и занять позиции. Просто необходимо это обстоятельство подробно отразить. Представляете мое отчаянное положение? Правду писать нельзя. В разговоре один на один с комдивом можно было и выложить, уж он-то поверит. Помнит Полесье, как и Радаев с Чугунцовым. Ничуть не удивил себя. Но здесь другой случай. В прошлом году в Полесье мы либо не писали никаких бумаг, либо написали исключительно с материалистической точки зрения. Но тогда ситуация позволяла, а сейчас никак не позволяет. Ничего не остается, как выражаясь фигурально, пожертвовать собой. Не в прямом смысле, конечно. Просто посадить пятно на безупречную доселе репутацию. Идея понемногу формировалась, так сказать, обретала плоть и кровь. Дело выглядит так. В донесении я обойдусь парочкой обтекаемых фраз, а при личном докладе комдиву с глазу на глаз выложу всю правдочку. Не буду скрывать, товарищ генерал-майор. Есть у меня постоянная подруга из военнослужащих девушек, переводчица. Между прочим, там все настолько серьезно, что мы в скором времени собираемся вам заявление подавать с просьбой оформить законный брак. Но вот решил я в ту ночь покатать ее с ветерком по великолепному немецкому автобану. Красивущая ночь выдалась. Полнолуние, на небе не облачко. И далее, потупясь, продолжаю с виноватым видом. А ночь была такая звездная, что я ей даже стихи читал. Открылась бездна, звезд полна, звездам числа нет бездни дна. Хорошая такая романтическая деталь, верно? И глаза покаянно в пол. Словом, сели мы в моего адмирала, и притоптал я газ. Так увлеклись, что отъехали довольно далеко за перекресток. И увидел я издали на светлом бетоне какую-то темную полосу, длинную, движущуюся. Торможу, хватаю бинокль, у меня отличный 10-кратный цейс, в Сандомире достался. Мать твою, немцы! Никаких сомнений, немцы! Сторожка так идут, на малой скорости. Ясно, что очередные окруженцы, мало ли таких было. Разворачиваюсь и на полной скорости в городок. Ехали они медленно, я успел поднять батальон, занять позиции. Ну а дальше можно уже писать чистую правду. Придется, не исключаю, Линду засветить как свидетельницу. Но это вряд ли. Комдив, штабс-капитан к 17-му, а на Первую мировую ушел осенью 14-го с 17-летним вольнопером. До столь пошлых кухонных разборок опускаться не станет. Это вам не замполит Карачаров, которого хлебом не кормить, дай все подробности обсмаковать и всех замешанных выспросить. И чем все это для меня кончится? Да ничем, собственно. Пожалуй, даже без пятна на репутации обойдется. Это как раз тот случай, когда победителей не судят. Ну, обматерит меня комдив легонечко. С глазу на глаз спросит разве что, не вру ли, что и в самом деле все серьезно. А я ничуть не кривя душой отвечу, серьезней некуда. Скоро придем с заявлениями. Комдив, между нами говоря, и сам по этой части был не без греха. Вся дивизия знала, какие отношения его связывают второй год с лейтенантом медслужбы Танечкой Булатовой. Ну а что? Он мужик холостой. Да и Танечка не прошмандовка какая-нибудь. Правильная была девочка. Пошли даже слухи, что они пожениться хотят. И после победы поженились, кстати. Да что там? Если вспомнить командующего нашим фронтом и ту знаменитую артистку... Ага, улыбаетесь? Значит, знаете эту историю. Вообще наш фронт в этом отношении был, можно так сказать, либеральным, что ли. Главное, чтобы это был не просто блуд, а именно что роман. Не то, что у Жукова. Это же он, мясник Хренов, издал однажды драконовский приказ. Всех ППЖ немедленно с глаз долой. Только вот свою при себе оставил. Да еще пригоршню орденов ей навешал, боевых. Большая сука, между нами говоря, был Георгий Константинович. Не то, что наш маршал, которого весь фронт искренне любил. И, кстати, не наш маршал, не наш комдив, своим подругам даже значка «Отличный повар» не прицепили. Ладно, я опять отвлекся. В общем, идея была отличная и великолепно все объясняла, очень жизненно и реалистично, и не грозила ровным счетом никакими неприятностями ни мне, ни Линде. Аппетит, как говорится, приходит во время еды, и когда я этот план обдумал во всех деталях и подробностях, вдруг совершенно неожиданно, как-то толчком, родился новый, еще надежнее. А почему непременно я должен был катать девушку, в чем потом с грустной харей оправдываться, малость подпортив себе этим победу? Не особенно подпортив, но все-таки. Почему немецкую колонну не мог заметить кое-кто другой? Значит так, понадобилось мне посреди ночи послать ординарца к коллеге, коменданту того городка, что отстоял от автобана на километр. Он был вроде меня, оказался там самым старшим по званию офицером. Припрягли его раба Божьего, как и меня. Пустяковое было дело, но утром требовало немедленного решения. Вот я и хотел попросить совета. Сел Вася на мотоцикл из моего хозяйства и поехал. А что не ехать? Ночь лунная, дорога великолепная, территория прочно наша. Разбудил Вася коменданта, передал мою записочку, взял ответ и поехал назад. И только собрался вырулить на перекрестке на главный автобан. Справа немцы, совсем близко. Вася не первый год воюет, солдат справной хватки, так что не потерял ни секунды. Погасил фару, развернулся, выехал в чистое поле и что есть мочи погнал в городок. Пересеченки там особой нет, равнина почти как стол. Мотоциклист он хороший, еще до войны увлекался, так что домчал благополучно. Ну а далее в полном соответствии с правдой. Жирный плюс именно такой версии. 100% никто не станет копаться в таких вот мелких подробностях, я это прекрасно знал по опыту. Никто не будет расспрашивать ни Васю, ни майора медслужбы Гальперина, того коменданта по неволе. Ординарец, будучи отправлен с поручением, внезапно обнаружил. И все, этого достаточно. Ординарцы для того и существуют, чтобы посылать их с поручениями, а поручение случается посреди ночи, как крупные, так и мелкие. 100 раз подобное случалось, проверено. Гальперина я, понятно, ни во что посвящать не собирался, а вот Васе придется на всякий случай подробно растолковать его задачу. Кого-то другого я бы впутывать в такое поостерегся, но в Васе был уверен абсолютно. Давно его знал. Парень надежный, доверять можно. Не подведет и будет держать язык за зубами. И ни в какие секреты его посвящать не надо. Сказать со значительным видом. Вася, так надо для дела. И ему будет достаточно. Так, как я планировал, и произошло. Позвал Васю и обрисовал ему задачу, добавив тем самым внушительным тоном. Вася, так надо для дела. Он спокойно сказал. «Понял, товарищ майор. Гальперин в курсе?» «Нет», — сказал я. «Но кто же вас спрашивать будет? А если и будут, то только одного тебя. Ну, ты же не подведешь?» «Будьте спокойны, товарищ майор. Не подведу», — сказал он также спокойно. Слишком спокойно. Что самое интересное, за все время разговора я не увидел у него на лице и тени удивления. А это было чуточку неправильно. Хоть легонькое, да должно было проявиться удивление. Вася индейской бесстрастностью никогда не отличался. Это вовсе не значит, что все мысли и эмоции ярчайшим образом отражались у него на лице. Но и невозмутимым он никогда не был. В противоположность Кузьмичу. Хоть легонькое, но проявилось бы удивление. Впервые я ему давал столь необычное, говоря откровенно, поручение. А он смотрел, я не мог ошибиться, скорее, понимающе. Словно знал больше, чем мне казалось. С полным пониманием смотрел, я бы сказал. «Разрешите идти, товарищ майор?» «Подожди», — сказал я. «Вася, что ты знаешь?» «О чем?» — спросил он с явно деланным простодушием. «Я, конечно, бил наугад, но кое-какие догадки у меня имелись. И были основания подозревать, что они верны». «Не о чем, а о ком, Вася?» — сказал я, не сводя с него глаз. «О Линде. Что-то ты такое о ней знаешь». «Да почему вы так решили, товарищ майор?» И это тоже прозвучало чуточку делано. «Потому что успел хорошо тебя узнать», — сказал я. «Как это и меня, впрочем. Давно вместе воюем. Притерлись, узнали друг друга. Доверяем друг другу. Не доверял бы я тебе, не дал бы поручение на себя обнаружение колонны взять. Дельце, согласись, специфическое. Самым наглым образом обманываем родное командование. Но, черт, сложилось так, что иначе просто нельзя. Можешь отрицать, но у меня сложилось стойкое впечатление, что ты нисколечко, ни на капелюшечку не удивился, когда я тебе все изложил, а должен был удивиться хоть капельку. Ну, Вася, ты же не дурак и не трус. Умный парень, сообразительный. Знаешь ты о ней что-то? Что? Надо мне это знать, понимаешь? Хотя бы для того, чтобы и дальше тебе доверять, как раньше доверял». Короткое время стояло тягостное молчание, потом Вася, не отводя глаз, сказал: «Я же не знал, может, вам неприятно было бы, что я знаю». «Тьфу ты», — сказал я, — «о моем душевном спокойствии, выходит, пекся? Зря. Коль уж я тебе полностью доверяю, не боюсь и это доверить, уяснил?» «Уяснил», — сказал он. «Ну, коли так, только ничего такого особенного я о ней и не знаю. Просто видел однажды. Не подумайте, я никогда за ней специально не подглядывал, просто получилось так. Я стоял в прихожей, тихо так, если честно, думал, где бы бутылочку раздобыть. А она была в кухне, спиной ко мне стояла, и меня не видела, вообще не знала, что я там. У плиты стояла. А полка с посудой, сами знаете, в другом конце кухни, метрах в пяти. Большая у доктора кухня, хоть пляши. Видимо, я так потом подумал, ей лень было лишний раз к полке идти. Протягивает она руку, а кофейник не спеша так страгивается с полки, проплывает к Линде через всю кухню, она его за ручку берет и наливает в него воду из-под крана. Он несмело улыбнулся. «Если бы я так умел, тоже лишний раз своими ногами не ходил бы. И я понял, девчонка непростая. У нас в деревне был один дед, тоже мог взглядом и вещи двигать, и разные штуки выделывать. Еще один специалист по необычным умениям отыскался», — подумал я, хмыкнув про себя. «Но ничего удивительного. Вася родом из глухой деревушки на Псковщине. И он, и я, и Кузьминок, и Колька Жиган, и, собственно, Линдина бабушка. Мы все из глуши. А в глуши как раз и остались те умения, что в городах говорили знающие люди, если и не совсем повывелись, то встречаются страшно редко, да и те хоронятся изо всех сил. Очень это разные вещи. Деревушка или махонький городок в глуши и большой город». «Ну, а ты что?» «А что я?» «Отложил себе в памяти. Ага, и в Германии такие есть. Кто бы мог подумать, сплошная Европа». «Я и сам примерно так же думал», — сказал я. Оказалось, глухомань везде глухомань. Что у нас в Сибири, что у вас на Псковщине, что в Европах. А уж в Полесье, криво усмехнулся Вася, до гроба не забуду. Я тоже, сказал я, невольно вздохнув. Да и все, кто в ту историю был впутан, я так думаю. Значит, кофейник. Ну, а ты что? А что я? Пожал плечами Вася. Не бросаться же в кухню, не кричать: «Ух ты, как здорово, прямо цирк!» Входной дверью громко хлопнул, будто только что вошел, сапогами затопал. И ничего другого не случалось? При мне ничего, товарищ майор. Я видел по его лицу, что его прямо-таки переполняет самое жгучее любопытство. Так и подмывает спросить, что Линда умеет еще. Но он был умный парень и отлично понимал, что я не отвечу. По-моему, рассказывать такие вещи о своей девушке все равно, что делиться чем-то глубоко интимным. Настоящие мужики так не поступают. И все же он спросил осторожно. «Разрешите проявить солдатскую смекалку, товарищ майор? Коль уж вы сами разговор завели и это поручили». «Но прояви», — разрешил я. «Я так понимаю, исходя из такого поручения, то, что немецкую колонну обнаружили заранее и было время развернуть боевые порядки, опять-таки как-то с Линдой связано. Но приходится об этом помалкивать, как тогда, в Полесье». «Есть у тебя солдатская смекалка, Вася», — ухмыльнулся я. «Ладно, ступай, а расспрашивать тебя дотошно все равно никто не будет, уж это точно». Последующие 3 дня оказались богаты на события. Прилетел корреспондент фронтовой газеты вместе с кинооператором. И мне пришлось выступать в роли экскурсовода, пока кинооператор снимал то, что осталось от колонны, а потом и пленных вафинов. А корреспондент расспрашивал меня и лихорадочно строчил в блокнот. Сам бы я нипочем не стал эдак демонстрировать себя, но был прямой приказ комдива. Да, 2 бронетранспортера оказались целехонькими, разве что борта малость покорябаны пулями. И я с разрешения комдива забрал их в свои бронесилы. Вещь в хозяйстве полезная, особенно в наступлении, какового следовало ждать в скором времени. Познакомился я с новым начальником теперь уже полностью укомплектованной дивизионной разведки, подполковником Стажаровым. В силу специфики моего батальона мне придется общаться с ним гораздо плотнее, чем другим командиром. Сам он, в общем, произвел на меня хорошее впечатление, а вот как проявит себя новый разведотдел в целом, сказать пока нельзя, время покажет. Дело тут отнюдь не в том, что все они, собранные по армии сбору по сосенке, друг с другом были прежде незнакомы, и им еще предстояло то, что в частях именуется боевым слаживанием. Проще говоря, какое-то время будут друг к другу притираться. Среди неписанных армейских хитрушек есть и такая. Всякий толковый командир попытается воспользоваться любой возможностью, чтобы не отдать в чужую часть лучших, как и я, грешный. А вот дальше возможны варианты, числом 2. Кто-то отдаст пусть не лучших, но хороших и полезных, а кто-то воспользуется удобным случаем избавиться от самому плешпроевшего балласта. В данном конкретном случае могло совместиться и то, и другое. Поживем, увидим. Стажаров мне и сообщил, что от Мазурова пришла радиограмма с просьбой, если обстановка позволяет, остаться в немецких тылах еще на денек-другой. Кажется, наклевывается возможность раздобыть новую интересную информацию в дополнение к уже собранной. Комдив разрешение дал. А на завтра на кукурузнике прилетел полковник Грандовский из штаба армии. На сей раз не распекации ради. Он был мастер на разносы, но всегда по делу. А для выполнения более приятной обязанности. Приказал собрать артиллеристов вкупе с Васей Тычко и вручил всем медали за боевые заслуги. Ну а попутно сообщил нам с Кардашовым, что оба мы представлены к Красному Знамени. Вот только представление к орденам должен еще утвердить командарм, а он сейчас в Москве на совещании у самого. А такими медалями имеет право наградить и комдив, от чьего имени полковник сейчас и выступает. Самого комдива тоже вызвали на совещание в штаб армии. А еще Грандовский туманно намекнул на то, о чем у нас и так многие догадывались. Большое наступление не за горами. И касаться это будет не только нашей дивизии. Бери выше. Пушкари были радешеньки, и уже через 2 часа, по точным сведениям, медали обмыли. Но аккуратненько, в меру. Против чего я ничего не имел. Их законное право, если в меру. А вот Вася Тычко ходил определенно смурной. Многие этому удивлялись, но я-то прекрасно знал, в чем причина. Вася был парень правильный. Совестно ему таскать на груди абсолютно им незаслуженную чужую медаль. По совести и справедливости медаль эта должна принадлежать Линде. Трудно сказать, сколько жизней наших бойцов она спасла, но ясно, что немало. Не будь Тас унаследованными от бабушки умениями, не обнаружь она колонну заблаговременно, нетрудно предсказать, как развивались бы в этом случае события. Колонна, несомненно, вошла бы в городок, часовые и ночные патрули ее, конечно, быстро обнаружили бы, и без совершенно неуместного в такой ситуации «стой, кто идет», открыли бы стрельбу. И эсэсовцы наверняка стали бы пробиваться с боем, что подтверждали и допросы пленных. А это был бы совсем другой бой. Людей у меня было более чем вдвое больше, имелись пушки, броня, рота станкачей, ручники и трофейные фаустпатроны. Вот только все мое неожидавшее появление немцев воинство мирно дрыхло в исподнем, разбросанное кто где. В конце концов, мы немцев непременно задавили бы, но, как показывает опыт, какое-то время царило бы неразбериха и полное отсутствие командования при полном незнании обстановки. Время не такое уж долгое, но достаточное для того, чтобы батальон понес ощутимые потери. Какие тут 8 легко раненых, все было бы гораздо печальнее, если бы не Линда. Словом, медаль ей полагалась по заслугам. Но кто это знал, кроме нас с Васей? Все во мне протестовало против явной несправедливости, но что я мог сделать? Как командир отдельного разведбата, имел право наградить именным пистолетом, но нужен он ей, как зайцу подсвечник. Да и в батальоне неправильно поняли бы. Решили, что это уж чересчур. В том числе и те, что благодаря ей остались неубитыми и неранеными. Подарить ей то нечего. Ситуация. И все же я нашел выход. Когда нашлось свободное время, за неимением лучшего пригласил погулять по лесу. И угодил в десятку. Когда мы, держась за руки, прошли с полкилометра, Линда тихонько сказала, сияя глазами и улыбкой. «Спасибо, Теодор. Ты замечательно придумал, как будто и нет войны». Но тут уж пришлось остановиться под елкой. И не на минутку. Да и потом останавливались под елями частенько. У меня тоже настроение было превосходнейшее. И не припомню, когда последний раз вот так гулял по лесу с девушкой. В самом деле, как будто и нет войны. Во время одной из таких остановок, прильнувшая ко мне Линда шепнула на ухо. «Теодор, может, это и политически неправильно?» Надо же, этих словечек нахваталось. «Но я скажу честно. В вашей армии нижнее женское белье просто ужасное». Я легонечко отстранил ее от себя, заглянул в глаза и улыбнулся во весь рот. «В нашей, Линда, в нашей. Ты не забыла? И форма у тебя нашей армии, и присяга». «Ой, извини», — чуть смутилась она. «Я чисто машинально». «Да ладно», — сказал я. «Я ж понимаю, что чисто машинально». «Ага, и гвардейский знак еще у тебя. И слава комсорг круги вокруг тебя нарезает. Точно знаю, что агитировал в комсомол вступать. Ты как, не надумала еще?» «Прости, пока нет», — с напускным расканием призналась Линда. «Я еще как это? Политически незрелая, вот». «Авось поправим дело», — сказал я. «А белье в самом деле ужасное, что тут скажешь? Но ты в лучшем положении. Ты уж мне ли не знать свое прежнее носишь? В обычной части тебе за такое непременно влепили бы пригоршню нарядов вне очереди. Но я никому не наябедничаю». Этот привал особенно затянулся, так что мне пришлось потом долго и старательно очищать гимнастерку и юбку Линды от жухлых еловых иголок, а заодно свою фуражку и ее пилотку, валявшуюся под деревом. Пуговицы она застегнула сама, но ворот гимнастерки оставила расстегнутым. Я тоже. Все равно некому было здесь следить за соблюдением устава. Потом мы вышли к маленькому озерцу, уже наполовину превратившемуся в болото, у нас в тайге тоже такие водились. И Линда вдруг резко остановилась, так что я на нее едва не налетел. Обернулась ко мне,